Спустя 2 часа, изрядно наглотавшись пыли, он вернулся домой ни с чем. Квартира за железной дверью не содержала никаких тайн, во всяком случае тех, что интересовали его. Дома на столе его ждала ксерокопия статьи о модельере Корсакове и записка от Вани, сообщавшая о том, что, охваченный внезапным приливом необычайной тяги к знаниям, балбес отправился в университет на 2 последние пары. Кис уселся, рассеянно глядя в текст. Из статьи следовало, что самородок Корсаков, обладая потрясающим чувством гармонии, был бы способен сделать честь отечественной моде и даже потеснить с мировых подиумов всяких там Версачи и Карденов, если бы нашлись люди со вкусом и деньгами, желавшие помочь молодому русскому кутюрье встать на ноги. Но несчастье заключается в том, что разные дельцы с тугими кошельками заваливают страну импортными безвкусными поделками. Дорогие дешевки от Версаче диктуют моду в России. «Так, так, так, это уже интересно. Это почти списано со слов Александры. Как тут бишь фамилия? Ага, вот она». Константин Завьялов, иначе как ее приятель. Ладно, почитаем дальше. Наши богатеи вкладывают деньги в иностранные банки и в иностранные товары, а в это время разоряется русская казна, гибнет наука, искусство, гибнут отечественные таланты, гибнет Россия, но никому нет до этого дела. Это были уже не просто мысли Александры, а почти ее слова, сказанные ею в ресторане. Кто у кого содрал? Интересно. Или. Кис позвонил в редакцию газеты. На вопрос об авторе статьи ему ответили столь уклончиво, что Кис только укрепился в догадках. Он опять набрал номер телефона редакции, изменив голос и придав ему старческие интонации, начал морочить голову ответившей ему женщине. «Он де старый журналист». Последовали биография с воспоминаниями о былых временах. Просматривал в библиотеке подшивки газет. Последовала критика газетных материалов, и Кис чувствовал, как на другом конце провода накаляется трубка. Из всего прочитанного, вот разве что статья некоего Константина Завьялова ему кажется достойной звания патриота. Последовали патриотические рассуждения. Женщина не выдержала. «Что вы, собственно, хотите от нас? Ваше мнение вы можете изложить в письме и прислать в редакцию». «Нет!» — прогнусавил Кис. «Я, дражайшая, всего лишь хотел лично поблагодарить этого юношу». «От имени, так сказать, старой журналистской гвардии. Подскажите, драгоценная, как мне с ним связаться?» «Никак», — раздраженно ответила женщина, — «Константин Завьялов — это псевдоним, а мы псевдонимы не разглашаем». Ну и чудненько. Кис узнал все, что хотел узнать. Заверив Рэми, что с ней полный порядок, и нежно, но нетерпеливо распрощавшись, Ксюша выпорхнула из такси у подъезда Александры. Она застала сестру за маникюром. Прикусив кончик языка от усердия, Александра орудовала маленькими щипчиками, лопаточками, пилочками. «Где ты болтаешься?» — сурово встретила она младшую сестру. «Никого не предупредила. Родители беспокоятся. Пропало и все». «Когда ты, наконец, повзрослеешь, Ксения? Когда ты станешь ответственным человеком?» Ксюша ответственным человеком не была. Она была человеком беспечным. Молодость и сопутствующая ей радость бытия, неопытность и сопутствующая ей неомраченность представления о жизни, а также славный легкий характер, тут уж просто природа постаралась и родительское воспитание, Ксюшину беспечность и обеспечивали. И посему она довольно легко стряхнула с себя пережитый на даче ужас. Ведь главное, что все хорошо кончилось, не правда ли? А может, просто ее по-детски здоровое подсознание вытесняло стены пережитого на даче кошмара хлопотами об Александре? Так или иначе, но теперь терзала ее только одна мысль, только одно тягостное и ужасное открытие — знакомство Александры с Тимуром и вытекающие из этого знакомства последствия. Какие именно последствия Ксюша представляла плохо, да и представлять боялась. Воображение моментально нагромождались самые дикие предположения, но она была намерена это узнать. Намеренно решительно, и тем решительнее, что разговаривать с Александрой ей было непросто. И потому Ксюша всю дорогу домой готовилась к этому разговору, набиралась мужества и упрямства, и приготовилась. «Я была на даче», — перебила она сестру, ожидая, что слова ее произведут эффект. Александра, однако, продолжала заниматься своими ногтями и даже не посмотрела в ее сторону. Но и не спросила, на какой даче. «На даче Тимура», — веско добавила Ксюша. Александра отставила руку в сторону и полюбовалась на свои отполированные ногти. Но и не поинтересовалась, зачем Ксюша туда ездила. «Я разговаривала с Варей и Павлом, которые там живут», — с напором добавила Ксюша. «Ну и что?» Безразлично холодно произнесла, наконец, Александра. «А то! Не считаешь ли ты, что нам надо, наконец, поговорить откровенно?» «Я ухожу», — заявила Саша. «У меня сегодня тусовка в бизнес-центре на Пресне». «Нам надо поговорить, Александра!» — в отчаянии воскликнула Ксюша. Ее решительность куда-то стремительно испарялась. Саша всегда вела себя с нею так, будто Ксюша маленькая и неразумная девочка, и Ксюша ничего не могла поделать с собой. Она и становилась маленькой девочкой перед старшей сестрой против воли, входя в эту навязанную ей роль. На глазах у Ксюши появились непрошенные слезы. «Мы должны объясниться, я не могу больше так. Я не могу тебя подозревать. Я должна узнать правду». «Подозревать в чем?» — правдоподобно изумилась старшая сестра. «Ты была знакома с Тимуром. Ты знала, на чью квартиру ты меня отправила. Ты знала, что его убили». «Ты бредишь?» — пожала плечами Александра. «Пойди отдохни лучше. Это последствия наркотика. А мне надо одеваться». Она встала и направилась к шкафу. Распахнув дверцы, Александра принялась сосредоточенно перебирать свои роскошные туалеты, придирчиво прикладывать к себе то один, то другой перед зеркалом, не обращая внимания на Ксюшу. Ксюша молчала, ее душили слезы. Она робела перед старшей сестрой и одновременно жалела ее. Ей было больно ее унизить, припереть ее к стенке. Но когда Александра накинула на себя великолепное изумрудное платье и, покрутившись перед зеркалом, спросила ее небрежно: «Ты здесь останешься или домой поедешь? Пора бы навестить родителей, они волнуются, между прочим». Ксюша не выдержала. Она вскочила с подоконника, на котором сидела, и, вытащив из кармана пыльный шелковый шарфик, взмахнула им перед носом у Александры. «А это что, по-твоему?» «Шарфик?» Невозмутимо ответила Александра. «Где ты его нашла? Он у меня давно куда-то запропастился». «Где я его нашла? Где нашла?» Ксюша задыхалась. «На даче у Тимура, вот где!» Пауза была мучительна, как звук ножа по стеклу. Ксюша молчала изо всех сил, хотя ей хотелось кричать без остановки свои бесконечные и ужасные, унизительные вопросы, но она старательно молчала. Разве не Александра ее учила? В затянувшейся паузе всегда кто-то первым нарушает молчание, и если это не ты, то другой. Вот она и выжидала, что сестра заговорит. Александра села. потянулась за сигаретой, прикурила.